Про скотоводство не забыли? На карельских землях, кроме птицы, свинины и дичи, больше ничего нет. — Ты серьезно? — уточнила Софья Андреевна и, увидев утвердительный кивок, добавила. — В ледниках мясо протухнет. — Горе теоретики, — усмехнулся Норман. — До середины 20 века мясо будет самостоятельно приходить к потребителю или привозиться корабликами да паровозиками. — Вот видишь, — оживилась женщина, — мы правы в своих выводах. — Как бы не так. Я ничего не собираюсь продавать Новгороду. Сам способен реализовать излишки продовольствия. Или вы забыли о моем статусе в Ганзе? Софья Андреевна обескураженно замолчала. В своем желании помочь правителю Карелии хранители портала по привычке не учли мнение князя. Норман для них по-прежнему оставался марионеткой, и вдруг облом. Всем известно о высоком содержании масла в подсолнечнике и кукурузе. Дело в том, что идея с расширением канала появилась еще зимой. Кто тогда мог предположить, какими будут неожиданные трофеи своенравного правителя? «Серафим помогает Выгу, о возможностях наших факторий лучше него никто не знает», — женщина попыталась сменить тему разговора. Норман игнорировал уловку и задал самый важный вопрос. «Когда в реальности начали реконструкцию канала?» Петр Великий распорядился расширить канал и поставить шлюзы сразу после признания персами своего поражения, — ответила Софья Андреевна. — Расширение канала связано с русско-персидскими войнами? — с удивлением спросил Норман. — Да, — глядя на удаляющийся берег, — ответила женщина. — Вторая модернизация произошла после победы Александра I, затем добавил Николай I. — Нехило наши предки прорывались на восток, если с каждым разом взрастающий грузопоток требовал расширения канала. «Тебе предстоит большая работа?» — участливо спросил князь. «Мелочь. Расположение шлюзов есть в компьютере. Достаточно повторить геодезию конкретных точек. Надзор за строительством ляжет на Воронца». «Твой воспитанник?» — предположил Норман. «Один из многих», — рассеянно ответила Софья Андреевна. «Антонио ушел в портал, а мне расхлебывай». «Вы там с Максимом не химичите с гипнотрансом?» — насторожился князь. «Занимайся своим делом», — резко ответила женщина. «Это и есть мое дело», — огрызнулся князь. «Стоит пройти служку о ваших делишках с учениками и пиши пропало». «Опасаешься разборок с церковью?» — усмехнулась Софья Андреевна. «Свали на нас. Мы нехристи в глазах попов. Не путай Русь с Европой. Здесь живет вольный народ. Вас в клочья разорвут, а меня изгонят, — с той же усмешкой ответил Норман. — Не придирайся, — вяло ответила собеседница и не кстати добавила, — Женевьева решила рожать. — А ты? Вдруг наладят станцию полиноминального хронополя. В голосе Софьи Андреевны чувствовалась затаенная надежда. — Вы и так уже влезли в историю, — осторожно заметил Норман. До необратимых процессов еще очень далеко. «В ситуации самовыживания мы не перешагнули грань дозволенного», — ответила женщина и, ссутулившись, ушла в каюту. «Круто вляпались представители далекого будущего. Ну да ладно, это их беда, сами влезли, пускай сами и выпутываются». Норман облокотился на фальшборт. Издали медвежий замок смотрелся величественным бастионом. «Спасибо, Антонио, постарался на славу. Более того, сделанные итальянским зодчим подъемные краны — продолжали успешно работать на строительстве других объектов. Простая и надежная конструкция на принципе противовесов функционировала за счет наполнения или слива озерной воды. Мысли переметнулись на жизненный уклад средневековой Руси. На северо-западе, начиная с Ярославского и Белозерского княжеств, население мало зависело от княжеской воли. Личную свободу теряли за долги, причем срок ограничивался 5 годами. Особый статус пожизненного раба распространялся только на пленников иноверцев, причем и в первом, и во втором случаях дети считались свободными. Вместе с тем от Твери до Рязани действовали иные законы, там имелись целые деревни рабов. Почему? Ответ необходимо было получить в Ярославле. На Руси реки издревле являлись естественными путями сообщений. С нашими расстояниями никакая торговля не окупит строительство и содержание дорог. Соединительные каналы XIV века более похожи на дренаж, ширина от 3 до 5 метров, с глубинами не более 1,5 метров. Для телеги полтонны груза является максимальным пределом. Столько же возьмет простенькая трехметровая лодка, причем для перевозки не потребуется лошадь. Канал от Ковжи до Вытегры поразил гигантскими для XIV века размерами. Софья Андреевна умудрилась спроектировать 20-метровую ширину с 3-метровой глубиной. «Ну ты и махнула», — озадаченно воскликнул Норман. «Реки с двух сторон Воробью по колено, а здесь 3 метра». «Ты обратил внимание на дополнительные ворота ниже по течению Ковжи и Вытегры?» — спросила женщина. «Та же непонятка. Зачем ворота в 1,5 километрах от шлюза?» «Эх ты, мореплаватель!» — усмехнулась Софья Андреевна. «Воду выпускают вместе с судном. Затем то же самое повторяют у нижних ворот». «Эффект паводка», — сообразил Норман. «Шлюз одновременно служит накопительным бассейном. Современные суда строятся с избыточной прочностью, им не страшны мели и камни». «Так-то оно так», — согласился князь, — «только у нас уже лесопилки. Стапеля спускают кораблики с дюймовой обшивкой». «Зря беспокоишься», — Софья Андреевна похлопала Нормана по плечу. «Сила удара определяется массой и скоростью». «Я не специалист, полагаюсь на тебя, как на единственного человека с инженерным образованием. Сейчас на Руси возводят каскад плотин с воротами. Традиционные шлюзы появятся намного позже. Собравшиеся на переломе суда вместе с волной выйдут в Онежское озеро», — пояснила женщина. «Или в Белое озеро», — добавил подошедший Шушун. «А ты что здесь делаешь?» — удивленно воскликнул Норман. «Как это что?» — в свою очередь удивился воевода Корабелов. «Кто, кроме меня, должен принимать работу?» «Не княжеское это дело — определять шестом глубины, да мерить шагами участки бичевания», — с легкой усмешкой подколола Софья Андреевна. «Верхнюю сторону полностью проверили», — вступился Шушун. «Завтра госпожа Софья сделает несколько спусков внизу, и судовой ход начнет работу». Для новгородцев понятия «низ» и «верх» относились к географии. Новгород воспринимался как пуп земли, восточное направление считалось нижним, западное — варяжским, слова «подниматься вверх» были синоним возвращения домой. «Ты сделала шлюз на Шексне?» — повернувшись к Софье Андреевне, спросил Норман. «Отправляйся с нами», — предложила женщина. «Я проверю Нижний Бьев». Примечание. «Бьев, примыкающая к плотине часть реки». Конец примечания. «А ты поймешь принцип строительства современных судоходных путей». «Надо Лунда предупредить». «Я отправлялся к нему, и в Белозерск без приглашения нельзя», — глядя на суматошную возню речных чаек, — ответил князь. Софья Андреевна постучала сапожком по толстенной свае, словно проверяя лиственницу на прочность, затем задала неожиданный вопрос. «Это правда, что новый канал сделан южнее естественного русла реки?» «Да», — односложно ответил Норман и, словно устыдившись, добавил: «В юности частенько с друзьями ездил на старый канал». «Садись в ладью», — снова предложила женщина. «Лунд ушел с дружиной на север». «Охренеть!» — расстроенно воскликнул князь. «Шведы решили воевать Андорское и Карголомское княжество». «Как раз наоборот», — вступился Шушун. «Князья с поклоном приезжали, помощи просили. Под Каргополем черемисы большой ватагой собрались». «Чего это они на Романа Каргопольского насели?» «Осень. Купцы возвращаются с Югры. Сейчас на Волоках столпотворение», — пояснил воевода Корабелов. Конец октября. В Карских воротах и на Югорском шаре появился молодой лед. Еще 2-3 недели, и закроется Онежская губа. Сейчас время спешного возвращения караванов, чем и пользуются шайки черемисов и ватиков. Они собираются каждую осень и кружат у торговых путей в надежде разжиться добычей. Борис Андомский и Роман Каргопольский не могли нарадоваться появлению новой крепости, да еще с гарнизоном в 300 опытных воинов. Кстати, князь Глеб Каргопольский отличился на Куликовом поле, за что был особо отмечен в русских летописях. Бродячие шайки — далеко не новость на торговых путях русского севера. Черемисы с ватиками паслись вдоль Северной Двины, каждую весну собирались под стенами Венгинской пристани и круглогодично досаждали соляным караваном. Самое поганое заключалось в невозможности проведения ответной карательной акции. Лесной народ до сих пор жил родовыми общинами. Пока найдешь в лесной глуши очередную деревушку, там уже весь народ по норам запрячется. Зато сейчас имелся шанс накостылять разбойникам. Они пришли на чужие земли. Им негде спрятаться или укрыться. Плотины у Нижнего Бьефа начинались от берега обычным режевым заграждением и находились несколько ниже скрытого водой каменистого порога. Знакомое место. Именно здесь Норман наблюдал с обрыва за бичеванием возвращающегося из Персии флота. Сейчас при закрытых воротах вода протекала поверх заграждения и падала вниз небольшим полутораметровым водопадом. Для увеличения проходной осадки плотину наращивали дополнительными брусьями, а сам проход не представлял особой сложности. Сюда собирались у Бьефа, затем открывали водопропускные затворы и через полчасика с двух сторон выравнивались уровни. Вот и все. Далее открывали обычные деревянные ворота, и купеческий караван продолжал свое плавание. Просто, дешево и надежно. В то же время на широких и полноводных реках подобные запруды, раньше их называли поставы, неосуществимы. Там приходится обходить пороги по обводным каналам. Строительство и последующая модернизация Волго-Балтийской судоходной системы напрямую связано с русской экспансией в Персию. Сам канал отметили в Париже золотой медалью как самое лучшее в мире и изящное в инженерном смысле гидротехническое сооружение. Князь Василий Белосельский прислал за Софьей Андреевной два шнека с полутора дюжинами воинов из личной дружины. Примечание. Шнек — палубное речное судно Среднего Поволжья. Конец примечания. Завершив испытание судового хода у Нижнего Бьефа, женщина, не прощаясь, отправилась на реку Малога. Норман никуда не спешил. Дождавшись первого торгового каравана, он подарил купцу серебряный рубль, после чего с небольшой охраной поскакал в Белозерск. По обычаям этого времени, после помолвки будущую жену не увидеть до момента венчания, а жаль. Во время предыдущего визита княжна его не интересовала, и образ худощавой девушки стерся из памяти. Сейчас, накануне свадьбы, было бы неплохо познакомиться поближе, хотя, увы, нельзя. Несмотря на то, что Анастасия Романовна явно вертелась поблизости, она подглядывала за будущим мужем через щелочку двери или, набросив на голову платок служанки, сидела у окна во время ежедневных тренировок. С трудом выдержав обязательную для гостя неделю, Норман отправился знакомиться с имениями французских шевалье. Выехав за ворота, дружина, не стесняясь, принялась обсуждать царящий в Белозерске беспорядок. Князь Роман Михайлович с сыном Федором Романовичем с утра бражничали в тереме. Княжеские дела легли на плечи Ефросиньи Давыдовны, которой и без того хватало забот с хозяйством. Женская логика всегда противится расходам, тем более на ненужные забавы мужчин. Как следствие, великокняжеский двор остался практически без дружины. В Белозерске тишь да благодать, зато за стены города не выйти без надежной охраны. Шайки Ватяков и Черемисов разгуливали по княжеству, ну, словно по собственному дому. Удельные князья и купцы вообще игнорировали великокняжескую власть, в результате сборы в казну из года в год неумолимо падали. И это в одном из самых богатых княжеств Руси. Странная в этом году осень, конец октября, а погода по-прежнему летняя. Редкие дожди не прибивали даже придорожную пыль. Третий день пути по практически незаселенной территории привел в имение Деоньяна. Француз уже обустроился, собрал дубовый терем и разделил полон на два селения, которые поставил на берегах озер. Крестьяне уже подняли целину и, пользуясь погожими деньками, прорыли осушительные каналы. Более того, не спеша начали засыпать болото песком. Молодцы, пройдут годы, и потомки получат плодородный чернозем. Норман не стал отвлекать Деоньяна от приятных хозяйственных забот, лишь пригласил в гости на Рождество. Французы приятно порадовали. На обратной дороге к Лунду разговор то и дело возвращался к грамотному освоению уделов. С одной стороны, понятно, шевалье привыкли бережно относиться к любому клочку земли. Они сразу пресекли хуторские нравы, заставили привезенный из Швеции полон взяться за работу сообща. В результате быстро собрали дома, а затем подняли целину. На полпути до крепости на реке Шексна встретили большой обоз под охраной сотника Терна. «Доброго здравия, князь!» — поздоровался швед. «Мы вот это, пленных черемисов к франкам везем». «Почему себя не оставили?» — поинтересовался Норман. «На кое они нам?» — отмахнулся сотник. «Мы с озера Веттерн 300 семей привезли». «Не мало ли? Под Лундом 300 воинов. Тяжеловато крестьянам. На каждый двор по дружиннику приходится». «Мы при деньгах. По весне исполнили твой наказ. Серебро в Иуре взяли. Все карфи возвращались с перегрузом, обратно шли с опаской, боялись утопить», — похвастался швед. «Молодцы», — похвалил Норман. «Весной серебро взяли, осенью пленных. С этими просто», — сотник махнул рукой в сторону телег. «Они малыми шайками в лесах сидели, охотников на отдыхе изображали. И мы на обман пошли, мирно подойдем и вяжем прямо у костра. Вы часом княжьих людей не похватали?» «Не, все по правде. Пленных сначала в Каргополь свезли и на торгу показали». «Люди сразу разбойников признали», — отчитался швед. Норман медленно проехал вдоль вереницы телег с крепкими мужчинами в качестве пассажиров. Ни одного понурого или злобного взгляда, ну, впрочем, радости на лицах тоже не замечалось. Еще одна деталь заставила задуматься о нравах этого времени. Пленники не были связаны. Почему? Их увезли от места поимки не далее 300 километров. Это для крепкого мужчины не более 6 дней пути. Опасались клыков лесных хищников? Или сейчас упрощенный взгляд на жизнь, типа «от добра добра не ищут»? Вероятнее всего последнее. При сытой жизни никто не пойдет разбойничать. «Откуда у твоей сотни щиты?» — заинтересованно спросил Норман. «Работа кузнецов Веттерна?» «Что ты, князь, наши так не умеют. От тебя прислали?» «Люди говорят, что новые щиты сделаны по византийскому образцу». Сотник горделиво протянул круглый щит. Максим в очередной раз не удосужился поставить Нормана в известность и самостоятельно запустил новинку в производство. Вероятнее всего, профессор случайно наткнулся на описание с чертежами и без раздумий выдал кузнецам заказ. Новая модель предназначалась для корабельных дружин и внешне более напоминала оружие, чем защиту. Центральный шишак заменили на копейное острие, к нему добавили еще два кольца остроконечных шипов. В сутолоке палубного сражения убойный щит мог оказаться страшнее топора. Шипы имели двойное назначение. Принимая удар меча, воину достаточно было немного наклониться с приседанием, и застрявшее между шипами оружие неизбежно оказалось бы вырвано из руки. Окрашенные в желтый цвет галеры стремительно скользили по Волжской глади, корабелы, притопывая в такт гребли, горланили задорную песенку. «Бросил курку на кровать, начал курочку топтать, начал курочку топтать, под ним курка хохотать. Ха-ха-ха, петушок, серебряный гребешок, золотое перышко». Подстраиваясь в такт, сигнальщик выдавал горным сигнал «слушай все», а Норман с интересом разглядывал приближающиеся стены Ярославля. Архитектура русских крепостных стен практически везде одинакова. Бревна, собранные в режевую клеть, изнутри на 2-3 метра засыпаны песок или глина, поверху сруба настелен помост и установлены вспомогательные балки с накатами бревен. В кино на головы врагов льют кипяток с горящей смолой. По жизни защитники поступали гораздо проще. Собрался враг под стеной. Воин выбил один клинышек, и вниз скатилось бревнышко килограммов этак на 200, просто и сердито. Подогнал противник осадную башню, а защитники убрали помост. Хошь внутрь клети прыгай, не хошь, помаши ручкой и возвращайся обратно. Не так уж и просто взять крепость. Вон османы с 200-тысячной армией 3 месяца штурмовали Константинополь, а защитников всего ничего, 9 тысяч. И не взяли бы. Да венецианцы изгнали из города генуэзцев. Ссора наемников перекинулась на горожан, часть из которых покинула Константинополь на генуэзских кораблях. На подходе к Ярославлю галеры опустили сшитые из белых и желтых шелковых полос паруса и повернули к причалам. Вот кормчие громко скомандовали «весла на укол», а корабелы ловко набросили чалки на вбитые сваи. Норман мельком глянул на ворота, где в ожидании зрелища столпилась досужая публика. Княжеская сотня несуетливо собралась в парадное построение, а доверенные вынесли вперед носилки с дарами. Гарнист еще раз выдал сигнал «слушай все», барабанщики задали ритм шага, и процессия направилась в город. Молодцы, ребята! Твердый шаг, гордый взгляд, богатая единообразная одежда и сверкающее оружие явно впечатлили зрителей.